Бонусная глава. Вера. О том, что Марк влюблен в нашу практикантку, было известно всем. Маргарита Александровна, или Марго, как называли ее за глаза, была студенткой филологического и проработала в нашей школе ровно 6 недель. И все эти 6 недель мы не узнавали Василевского. Он всегда отлично учился, но теперь на уроках русского языка и литературы просто блистал, а после, напротив, будто потухал. Становился молчаливым и задумчивым. Когда мы собирались в компании после школы, Марк ссылался на личные дела. Ира даже как-то предположила, что Василевский в это время поедает мороженое и смотрит мелодрамы. Все рассмеялись, а вот я не разделяла их веселье. Видела, что Марк по-настоящему страдает из-за неразделенных чувств. Но были ли эти чувства неразделенными? Кажется, и Марго выделяла Василевского, по крайней мере, в нашем классе точно. Мы с Иркой, помешанные на романтике, даже принялись записывать на полях, сколько раз за урок Маргарита Александровна посмотрит на Марка. Каждый раз, когда она останавливала на Василевском задумчивый взгляд, мы с Третьяковой тоже многозначительно переглядывались. Ирка тут же ставила в тетради галочку, а затем поворачивалась к Амелии, чтобы установить и с ней зрительный контакт. Но Циглер на первом уроке русского языка обычно дрыхла. Однажды мы увидели Марка и Марго в сквере недалеко от нашей школы. Был апрель и пронизывающий ветер. Они стояли друг напротив друга и о чем-то негромко переговаривались. Василевский весь сиял радостью, Марго тоже искренне и тепло улыбалась. Со стороны они без сомнений смотрелись, как двое влюбленных. Мы с Иркой и Амелией встали посреди аллеи, не отводя любопытных взглядов с парочки. Вот, по всей видимости, Василевский удачно пошутил, и мы услышали заразительный смех Маргариты Александровны. Затем она внезапно порывисто обняла Марка и тут же отстранилась. Больше ни слова не говоря, развернулась и направилась к выходу из сквера. А Марк так и остался стоять на месте, глядя в ту сторону, где скрылась Марго. Налетевший ветер трепал его волосы и подол светлого модного тренча. «Может, окликнем его?» — предложила Ирка. «Чего он там завис, как истукан?» «Не надо», — покачала головой Амелия. «Идем». И мы в обход, дабы не быть замеченными, тоже принялись пробираться к выходу. Практика закончилась, Марго ушла из нашей школы, а Василевский совсем паник. Конечно, его состояние можно было списать на волнение перед экзаменами, но Марк учился превосходно, да и вообще раньше не был замечен в переживаниях по поводу учебы. Дело явно было в любви. «Да чего ты так переживаешь?» Удивился Никита, когда мы сидели у меня на кухне, и я делилась своими мыслями по поводу странного поведения Василевского. «Ты не понимаешь», — горячилась я. «Он, кажется, даже немного похудел». «А чего худеть и зря переживать? Все решается разговорами. Марку просто нужно встретиться с Марго вне школы и все выяснить». Я только покачала головой. «Легко решать проблемы за других». Вспомнила, как мы с Никитой сами ходили вокруг да около, пока не признались друг другу в чувствах. С Марком поговорила я. Василевский сказал, что действительно испытывает огромную симпатию к Марго, и такое у него впервые. В тот раз, когда мы заметили их в сквере, он уже был готов во всем признаться, потому что тоже чувствовал симпатию. Ему казалось, что и Маргарита ждет первых шагов от него, но в последнюю минуту испугался. А потом Марго исчезла из его жизни. Как староста, я активно участвовала в подготовке к выпускному балу. Не знаю, в какой момент мне пришла идея пригласить Марго. Наверное, когда мы впервые увидели место, где будет проходить торжество. Уютный ресторанчик на обрывистом берегу озера с симпатичной беседкой на территории у самого спуска к воде. План родился сам собой. Оставалось только уговорить девчонок помочь мне в одной авантюре. В день выпускного мы с самого утра сорвались из дома, чтобы украсить беседку. Взяли с собой все подручные материалы, атласные ленты, свечи, а Амелия даже цветы принесла. «Надеюсь, они не с могилки?» — сказала Ира, принимая из рук невыспавшийся угрюмый Циглер цветы. Амелия не изменяла себе и даже в летний утренний день явилась в беседку в черных ботинках на массивной платформе. «Дура ты, Третьякова!» — усмехнулась Амелия. «Это моя бабушка в палисаднике выращивает». «Да ладно тебе, я ж пошутила!» — смутилась Ирка. «А ты сегодня вечером на выпускной тоже в ботах явишься?» «А что такого? Это мой стиль», — пожала плечами Амелия. «Или боишься, что я с твоим братиком сочетаться не буду?» «За братика моего не беспокойся, с ним буду сочетаться я», — загадочно улыбнулась Третьякова. За этот год отношения девчонок улучшились, но до полной идиллии было еще далеко. Все-таки время от времени они обе не сдерживались и подкалывали друг друга. Диана не принимала участия в беседе, она принесла из дома много реквизита и теперь с энтузиазмом занималась обустройством гнездышка для влюбленных. Расставила свечи на белых широких перилах, на скамейку бросила розовые подушки в форме сердец. «Сразу видно, кто на свиданках собаку съел», — переключилась на Рудневу Ирка. «Какую собаку?» — испугалась Диана. «Никакой собаки я на свиданиях не ела». «Что ты ко всем привязалась?» — рассмеялась я. «Да я так», — вздохнула Ира. «Перед выпускным волнуюсь, вот и цепляюсь к вам. Простите, но я как подумаю, что это последний школьный день, и впереди столько неизведанного. А у Дианы и правда красиво получается». «Да, Диана», — согласилась я. «Тебе нужно быть декоратором. Иди к нам в помощники, мы с Катей разрываемся». Этим летом нашу семью ждало еще одно торжество. Папа и Катерина решили расписаться. Свадьбу собирались провести с размахом, даже мама обещала приехать, что было странно. На мой выпускной она не успевала, а вот на свадьбу бывшего мужа торопилась. В любом случае, я буду рада приезду мамы. В последний ее визит на Новый год они с Катей быстро нашли общий язык и даже подружились. Катерина захотела самостоятельно подготовиться к свадьбе и попросила меня помочь. Поначалу мы взялись за дело с огромным энтузиазмом, но чем больше накапливалась задач, тем сильнее нас охватывала паника. Казалось, что мы пытаемся объять необъятное, и если с платьем, меню, списком гостей и местом проведения мы худо-бедно определились, то идей для декора не было совсем. «Вкус у тебя есть», — подмазалась Ирка Крудневой. «Ой, девочки, вы так считаете?» — расцвела Диана. «Вообще-то мне правда доставляет удовольствие декорировать помещение. Я и на тематические паблики подписана. Вера, я вам обязательно помогу». Я с благодарностью посмотрела на Диану. Вот для чего нужны настоящие друзья. На этой примирительной ноте наша работа закипела с удвоенной силой. Девчонки, украшая беседку, принялись обсуждать недавно вышедший популярный сериал. Как оказалось, все запали на актера, который играл главную роль. «Богдан Волков — настоящий красавчик», — мечтательно проговорила Ира. «У тебя вообще-то парень есть, Боря», — напомнила я. «Вроде как даже первая годовщина намечается». «И чего?» — возмутилась Третьякова. «Ну ты, Вера, и душнила. Уже и полюбоваться талантливым человеком нельзя. Я, кстати, посмотрела на Кинопоиске его рост — 1,83 м. А по знаку зодиака он стрелец». Уже и натальная карта составлена», — насмешливо протянула Амелия. — «Значит, все серьезно. Боре пора поднапрячься». «Богдана я забираю», — вклинилась Диана. «Я с недавних времен девушка свободная. Поеду к нему в Питер, как раз туда собиралась поступать». «Обломись, у него пара есть», — сказала Циглер. «Я в соцсетях посмотрела. Очень симпатичная. Майя зовут. Они на каждом снимке вместе. А еще у них кот и собачка прикольные». «Это кто еще над моей натальной картой издевался?» — завопила Ирка. «Сама изучила страницу Волкова вдоль и поперек». Неожиданно Амелия густо покраснела. «Да я вообще блондинов не люблю. Мне темненькие ребята нравятся, как Дани». «Ясно, ты всегда на темной стороне», — вынесла вердикт Диана. Мы переглянулись и рассмеялись. Солнце уже поднялось, и озеро заблестело яркой синью. Я представила, как красиво здесь будет вечером. Когда беседка была украшена, Диана первой засобиралась домой. «Ладно, девчонки, я еще на прическу записана в 2. До нашего выпускного бала оставались считанные часы. Я покидала беседку последней, напоследок обернулась, чтобы полюбоваться результатом работы. Белые ленты развивались на ветру. Во время моих сборов тетя Соня не переставала плакать. «Сонечка, вы сейчас всю квартиру затопите», — смеялась Катерина. «Поверить не могу, что Вера у нас такая взрослая. Ну-ка, покружись». И я смущенно кружилась перед тетей Соней и Катей, придерживая подол своего платья нежно-лимонного цвета. Папы дома еще не было, на выпускной он обещал приехать сразу после работы. «Теперь можно другую песню Меладзе включать. Как ты красива сегодня!» — улыбнулась Катя. «Настоящая невеста!» — шмыгнув носом, вздохнула тетя Соня. В это мгновение в дверь позвонили. «А вот и жених!» — хлопнула в ладоши Катерина. На пороге стоял Никита. При взгляде на него даже дух захватило, до чего он был красивым в строгом костюме. Никита тоже рассматривал меня. Так мы пялились друг на друга несколько секунд, а затем, не сговариваясь, принялись целоваться. Всей компанией мы собрались у подъезда Третьяковых. Вечер был теплым, косые вечерние лучи освещали зеленый двор. Когда Ира и Даня спустились с крыльца, Никита тут же заметил одинаковые элементы в их нарядах. Сиреневые ленты в волосах и на платье у Иры, и бабочка такого же тона на Дане. «Вы что, близняшки, решили детство вспомнить?» — с улыбкой спросил Никита. «Что за фэмили лук?» «Это так бросается в глаза?» — ужаснулся Даня и схватился за бабочку, будто та душила его. Затем сердито посмотрел на сестру. «Чья это была идея, твоя или мамы?» «А чего тебе не нравится? Это очень миленько», — звонко смеялась Руднева. Сама она пришла в розовом воздушном платье и была похожа на закатное летнее облачко. «А надо было на примерку приходить», — пожала плечами Ира. «Тогда бы раньше заметил подвох. Меня вот ничего не смущает». Даня и Ира продолжили припираться до тех пор, пока во дворе не появилась Амелия, которую все ждали. Увидев ее, мы потеряли дар речи. Да, Циглер не изменяла себе. Пришла в черном платье, но каком? Пышная, с рукавами-фонариками из сетки. Амелия была без привычного темного макияжа, на голове укладка. Больше всех, конечно, обалдел Даня, он такой замер на месте. «Мы все на ее фоне, как некрасивые сестры Золушки», — восхищенно сказала Ирка. Диана запротестовала. «Ну, и расскажешь тоже. Мы тоже все очень хорошенькие, но Амелия, конечно, удивила». К ресторану мы пришли большой и шумной компанией. По дороге, улучив момент, я рассказала Никите о своей идее свести Марка и Марго. Никита слушал меня внимательно. Я сомневалась, что он проникся к истории любви Василевского, так же, как и я, но... выслушал меня и сжал в знак ободрения мою ладонь. Никита всегда был вовлечен в мои идеи и разговоры, и я была ему за это очень благодарна. У входа в банкетный зал нас поджидал взволнованный Боря с букетом роз. Счастливая Ирка тут же бросилась к нему на шею. Весь вечер мы отрывались на танцполе. В какой-то момент Ирка пропала из виду, а потом показалась в дверях и сделала жест рукой. «Окей». Тогда я, привстав на носочки, шепнула Никите на ухо, что все готово, и мне пора действовать. В толпе танцующих Марка, разумеется, не было. Весь вечер он просидел за столом в одиночестве. Я подошла к нему и протянула руку. «Ты меня на танец приглашаешь?» — улыбнулся Марк. «Нет, у меня есть для тебя приятный сюрприз», — сказала я, пытаясь скрыть волнение. Марк принял мое приглашение, и, держась за руки, мы направились к беседке. «Вера, куда ты меня ведешь?» Василевский с удивлением оглядывался по сторонам. «Ничего не понимаю. Никита не заревнует? Не хотелось бы получить по лицу от Ярового», — с усмешкой добавил Марк. «Погоди, погоди, сейчас все увидишь». Над озером уже полыхал закат, Марго была уже в беседке, и мое сердце радостно заколотилось. Значит, я не ошиблась. Она согласилась прийти. Марк, обнаружив Марго, замедлил шаг, а я огляделась. Ирке, которая должна была привести нашу практикантку в беседку, рядом уже не было. Марго обернулась и смущенно заулыбалась. «Вер», — начал взволнованно Марк, но я только осторожно подтолкнула его в спину. «А теперь иди и во всем признайся», — шепнула я. «Следующий ход твой». От беседки я неслась с гулко бьющимся сердцем на грохот музыки, доносящейся из ресторана. На входе меня перехватил Никита. «Ну как, все получилось? Я тебя уже потерял», — сказал он. «Скоро салют». «Салют, это здорово! Но ты не возражаешь, если я приглашу тебя еще немного со мной потанцевать?» И снова вокруг закружились мигающие лампочки, мишура и счастливые лица моих повзрослевших одноклассников. На салют опоздали, выбежали к озеру уже с первыми громкими залпами, когда по темному небу рассыпались разноцветные звездочки. В толпе я обнаружила обнимающихся Даню и Амелию. Чуть поодаль стояли Ира, Боря и Диана. Фейерверк их не занимал. Они горячо и со смехом что-то обсуждали. Недалеко от них, среди взрослых, я обнаружила отца и Катерину, которые держались за руки, словно были подростками, и завороженно смотрели в небо. Марк и Марго появились уже под конец. Я оглянулась и встретилась взглядом с Василевским. Марк растерянно улыбнулся мне. Марго он тоже осторожно держал под руку, а та с восхищением разглядывала пылающее разноцветное небо. Я улыбнулась Василевскому в ответ и продолжила любоваться салютом, положив Никите голову на плечо.